9 октября состоялась церемония открытия стадиона имени Ким Ир Сена, реконструированного по замыслу нашей партии о строительстве спортивной державы. На ней присутствовали Пак Понджу, Чэ Рёнхе и другие работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи, представители Госкомитета по делам физкультуры и спорта, строители армии и гражданки, участники реконструирования и капитального ремонта стадиона, работники области спорта, спортсмены и персонал стадиона, жители и учащиеся столицы. Член Президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе выступили с речью. Он подчеркнул. Стадион имени Ким Ир Сена, реконструированный по замыслу нашей партии о строительстве спортивной державы, является народным храмом спорта, обновившим себя как монументальное сооружение эпохи Трудовой партии Кореи благодаря непосредственной инициативе энергичному руководству Ким Чен Ына. Все работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны высоко поддерживать курс нашей партии на массовость спорта, поднимать спортивный бум по всей стране и прославлять текущий год, знаменательный год открытия 7-го партсъезда, открывать полосу бурного развития в строительстве могучего и процветающего государства, подчеркнул Чэ Рёнхе. После этого на стадионе имени Ким Ир Сена прошел футбольный матч между командами 25 апреля и Факель.